Глава 15. Анна. Близость этого мужчины заставляет меня вести себя так, как если бы я сошла с ума и забыла обо всем. Никогда раньше до встречи с Хантером я не испытывала ничего подобного. Меня пугает отзывчивость и реакция на Хантера. Я боюсь себя и тех чувств, которые он во мне вызывает. Я боюсь, что он снова разобьет мое сердце. Бандит откидывается на спинку стула и обводит меня жарким взглядом. «Сними чертову блузку», – приказывает Хантер. И тот же сам ревниво дергает ткань. Пуговицы не выдерживают и рассыпаются по бетонному полу. Хантер действует так напористо и властно, что я не имею возможности противостоять ему. И лифчик тоже долой. Через мгновение на мне остается только юбка, задранная до самой талии. Все остальное тело обнажено и доступно. По коже проносятся мурашки от легкой прохлады. Грудь напрягается, и соски выделяются еще сильнее. Хантер склоняет голову и берет в рот тугие комочки, лаская по очереди. Его губы дерзко и горячо посасывают острые пики. Язык шаловливо бьет по вершине. Тело начинает пылать в такт умелым действиям мужчины. Между ног наливается горячая тяжесть. Пульсация лона отдается порочным эхом по всему телу. Невозможно удержаться и быть равнодушной. Не выдержав, я начинаю стонать, мысленно проклиная Хантера. Но так тяжело сосредоточиться на разумных мыслях, когда тело трясется от наслаждения. Хантер не оставил мне ни одного шанса на сопротивление. Мое тело слишком хорошо знало и помнило этого мужчину. Воспоминания накатывают мощной волной, а к ним добавляются новые ощущения. Сейчас над нашими головами не висит опасность для жизни, и Хантер начинает играть. Порочно и грязно. Его язык медленно обводит тугие пики сосков. Я смотрю прямо в полыхающие темным огнем глаза мужчины. Тело трепещет и отзывается на эту порочную картину спазмами острого, болезненного возбуждения. Получить разрядку становится просто жизненной необходимостью. Я не желаю ничего, кроме его члена глубоко в себе. Меня начинает сотрясать от порочной страсти. Схожу с ума от желания прикоснуться к нему в ответ, почувствовать сильное, закаленное тело под кончиками пальцев. Я запускаю их под его рубашку, лихорадочно расстегивая ее. Постанываю, плавясь от ласки и просто любуюсь его мужественной красотой. Потребность быть ближе становится невыносимой. Словно понять, о чем я молю движениями тела, Хантер вновь начинает сводить меня с ума. Он гладит внутреннюю сторону бедер. Кончики его пальцев пробегаются по самому краю влажного лона. Я сама раздвигаю ноги еще шире и приближаюсь к нему, желая покончить с этой пыткой. Пальцы Хантера обводят влажные лепестки возле входа. Я изгибаюсь ему навстречу. Мне хочется почувствовать его внутри себя. Как можно скорее. Хочешь меня? Да, черт побери, да, я хочу тебя. Не верится, что ему удалось вырвать у меня это признание. Словно кто-то другой произнес эту фразу, заставив быть голодной кошкой, трущейся о мужчину. Хантер решил больше не изводить меня. Его пальцы мгновенно проникают во влажное лоно. Оно начинает пульсировать и голодно сжиматься вокруг них. Я прикусываю губу и дрожу. Мне так хочется большего. Хочу ощутить его твердый и большой член, глубоко в себе. Не стесняйся, сделай то, чего так хочешь, соблазняет Хантер. Свободной рукой он расстегивает ширинку. Черные боксеры обрисовывают его член. При этом его пальцы продолжают трахать меня с хлюпающим звуком. Сама Анна, ты должна взять его сама. На языке крутятся только матерные ругательства. Хантер издевается надо мной, но я вижу, что по его вискам сползают капельки пота. Он дразнит меня, однако самому приходится ничуть не легче. Пальцы Хантера двигаются все быстрее и быстрее, но в миг, когда я готова кончить, он замедляется и отодвигает мое удовольствие со словами «Только на моем члене». «Ты пьешь противозачаточные?» «Да!» – выкрикиваю, почти срывая голос. Пальцы резко сдвигают вниз боксеры мужчины, и обхватывают напряженный ствол большого члена, увитого толстыми венами. Двигаю несколько раз пальцами вверх и вниз по всей длине. Он горячий и твердый, но кожа невероятно бархатистая, такая нежная. Вперед! Хантер опускает ладонь на задницу сильным шлепком и обхватывает меня, вынуждая оседлать и принять его член в себя. Меня пронизывает волнами возбуждения и острого наслаждения, пока я вбираю его до самого основания. Большой и горячий, он заполняет меня до предела, лишая возможности дышать. Мне не удается долго сидеть так, без движения. Хантер сжимает мои бедра и начинает поднимать и опускать меня. Вверх и вниз, жестко и дергая, управляя процессом. Насаживает меня, как бабочку на булавку. Выбивает из тела все, кроме экстаза. Он еще не разогнал меня до предельного темпа, но я трясусь от оргазма, продолжая двигаться. Приходится двигаться, подлетая высоко и опускаясь невозможно низко. Так низко, что хочется рыдать от неправильности происходящего. Но тело охотно берет предложенное, разбиваясь на молекулы.